Глава 8. Прежде чем лечь спать, Эрин завел будильник на 7 утра. Он знал, вставать надо чуть раньше появления Дзира. Отважный борец с терроризмом может проявить достаточное милосердие, чтобы угостить пивом страдающего похмельем коллегу. Без проблем займет денег до получки, не говоря уже о взаимопомощи по работе. Если твою спину прикрывает темный эльфийский боец, то это гарантия от множества трагических неожиданностей. Но ни один дроу не в состоянии сдержать свою природную любовь к жестоким шуточкам. И товарищ Дзир не исключение из общего правила. От подушки пахло духами, которыми накануне пользовалась Нолвенде. Запах, ничуть не приторный, а напротив, нежный и свежий, подействовал на подсознание энчичекиста самым предательским образом. Ну, мало того, что засыпал Эрин в обнимку с девичьей подружкой, так еще и сон ему приснился, романтического содержания. Со своей юной напарницей в главной женской роли. До знаменитой пикантной сцены из эротического шедевра всех времен и народов 90,5 лет в грезах Эрин Рандира, естественно, не дошло. Скорее всего, из-за примитивных кулинарных пристрастий следователя. Бытие, к величайшему сожалению, определяет сознание. Согласитесь, скармливание горячих пельменей полураздетой девушки с завязанными глазами и вождение кусочком плавленного сырка по ее округлым прелестям даже во сне никого в экстаз не приведет. Стыдно признаться, но ведение хронически уставшего сотрудника правоохранительных органов особой изощренностью фантазии не отличались. Они с Нолвенде всего лишь в обнимку гуляли по берегу моря. Правда, дело было роскошной южной ночью. Где-то рядом горел костер, теплое девичье бедро все время соприкасалось с бедром Эрина. Пахнущие нежно и свежо волосы леди Анарелла Тиони щекотали ему щеку. И как это всегда бывает в сладких снах, они оба как-то совершенно естественно оказались лежащими на песке возле костра. Губы девушки звали к поцелую, удержаться от которого не было никакой возможности. Точь-в-точь, как у ночной бабочки, не прилететь на смертельный зов пламени. Бабочки, бабочки, бабочки! Мерзкие мохнатые твари, размером с воробья, усыпанные бледной липкой пыльцой. Их шевелящиеся лапки и усики, их гадостные трепыхания и прикосновения. Эрина с головы до ног пробрала дрожь отвращения. Он выкрикнул одно очень нехорошее ругательство, которое при дриадах лучше не произносить вслух, и проснулся весь в пупырышках, как молоденький грунтовый огурчик. «Дзир, сволочь!» — заорал эльф, сразу угадав причину проскользнувшего в его сон кошмара. Из соседней квартиры, проникая через несколько стен и лестничную площадку, неслись визгливые вопли Нолвенде. Дроу специально приехал буквально за 5 минут до звонка будильника. Его здоровенный джип Лос стоял прямо напротив дома и блестел на ярком солнышке свежей полировкой. «Прекращай!» — крикнул Эрин, высунувшись в окно. «Зачем же девушку пугать?» «Для повышения уровня адреналина в крови», — радостно сообщил Дзир. «Вам обоим это пригодится. Одевайтесь оба». «Дайте Дроу испортить чей-то сон, и он будет совершенно счастлив целый день». Холодный душ изгнал остатки кошмара, а глоток кофе восстановил душевное равновесие. Однако Эрина по-прежнему смущала недвусмысленное содержание собственного сна. Пока эльф выбирал самый приличный тельник, натягивал старые армейские штаны и шнуровал ботинки, его мысль напряженно работала, анализируя содержание ночных видений на предмет соответствия внутреннему состоянию. Испытывать к подчиненной что-то еще, кроме дружеского расположения, чревато для качества совместной работы, неэтично и ни к чему хорошему привести не может. В итоге Эрин счел, что виной всему запах духов и длительное воздержание. Наволочку можно сменить, а вот что делать со вторым фактором? «Аптельмнар, ты там уже все свои ордена перемерил?» — крикнул в окно Дзир. «Леди Нолвенде уже, между прочим, собралась. Поторопись!» В голосе Дроу слышалось некое подозрительное воркование, которое появлялось всегда, когда тот твердо решил очаровать девушку. И Эрину эти планы совершенно не понравились. Почему-то. «Ты дождешься, красноглазый!» – прошипел он, запирая дверь и не оборачиваясь к любезничавшему с Нолвенде коллеге. «Нацарапаю на капоте слово из 6 букв», – и мстительно добавил, – «и нарисую сердечко розовой краской». «Шутка?» – на всякий случай поинтересовался Дроу. «Сам увидишь», – процедил сквозь зубы Эрин. «А какое это слово?» – полюбопытствовал Ноу. Дзир сделал страшные глаза. «Надеюсь, наш добросердечный друг Аптелемнар просто неудачно пошутил». «Надейся, надейся. Пойдем, Ноу»,